как самое маленькое из них передо мной, так ваше озеро перед большой водой. Там живет мой отец, а я живу на берегу, в поселке». «А где же эта большая вода?» Девушка опять смеется. «Садись в челнок и греби. Греби день и ночь. Умрет одна луна и еще другая, тогда увидишь большую воду. Оттуда осенью летят лебеди и гуси». «Как тебя зовут?» Девушка встает на край челнока и сходит на землю. «Пойдем», — говорит она, берет его за руку и заглядывает в глаза. Оми чувствует, как голова его начинает кружиться, словно от медовой браги. Она ведет его за руку на край берега и усаживает так, что на его ноги набегает волна. Девушка сбрасывает шубку и остается в одной безрукавке из рыбьей кожи. Эта одежда светится, как водяная зыбь, и отливает перламутровым блеском. Вся она покрыта крупной рыбьей чешуей и скорлупками ракушек. «Отец зовет меня Каплей, водяные сестры — Рыбкой. Людское имя у меня не такое, узнаешь у большой воды». Она сходит в воду и моет его ноги, и опять лукаво заглядывает ему в глаза. Так делают девушки тем, кого любят. Оми опять чувствует, как что-то горячее заливает его грудь. Он хочет поймать незнакомку, но руки хватают дым. Клочок тумана взлетает над его головой. Девушка исчезает, и как будто издали до него доносится девичий голос. «Разве ты не видишь? Я только дыхание. Мое тело там, у большой воды, а дыхание здесь». «Я боюсь», — говорит Оми. «Зачем ты ко мне прилетала? Не бойся». Капля давно знает Оми. Она видела его, когда льдины хотели его утопить. Это она вытащила на берег лодку. «Где же ты? Отчего тебя не видно? Ищи меня, Оми, ищи у большой воды». Пробуждение. Оми проснулся. Солнце било ему в глаза. «Капля, капля», — бормотал он, — «разве такие бывают?» Он огляделся кругом, протирая глаза. Тут он заметил, что под голову ему подоткнута меховая шуба матери, а сама мать стоит на коленях и льет из берестяного ведра воду на его голые ступни. Другое такое же ведерко, пустое, стоит тут же рядом. «Мать, а где же она?» «Кто она?» «Ты про кого?» — спрашивает Гунда, улыбаясь. «Она. Другая. Девушка». Оми вскочил и начал озираться. «Она была тут. Она вымыла мои ноги». «Гунда вымыла их», — сказала мать. Оми провел по лицу ладонью. «Ты вымыла», — удивился он. «Ты? Ну и она тоже мыла. Мать, знаешь, кто это? Это Капля. Она живет у большой воды». «Кто она?» «Она дочь хозяина большой воды, сама сказала». «Тебе приснилось, Оми?» «Ну да, она была тут. Нет, там. Мы были там, на берегу. Это было ее дыхание. Она зовет меня». Гунда нахмурилась. «Оми, — сказала она, — берегись, она злая, выпьет твою кровь». «Нет, она добрая, она пожалела меня. Меня связали старики и пустили по реке, а она спасла меня и вытянула лодку на берег, сама сказала». Лицо Гунды немного посветлело, но она все еще хмурилась. «Боюсь», — тихо прошептала она. «Не бойся, Оми».